Контрразведка помещалась над оврагом, в глухом дворе, обнесенном со всех сторон высоким забором. Когда-то там помещался сенной двор. Пташку впихнули в амбар и заперли на замок. В этом пустом и темном амбаре он, страдая от отсутствия табака, просидел до самого рассвета. С того момента, как динамит был обнаружен у него под половицей, Пташка знал, что ему больше не жить на свете. Правда, его участие в деле только и состояло в том, что он, согласившись на уговоры товарищей, предоставил им свою квартиру для хранения динамита. Но мысль о том, что он мог бы облегчить свою судьбу, если бы выдал главных виновников предприятия, не только не приходила, но и не могла прийти ему в голову. Она была так же неестественна для него, как неестественна была бы для него мысль о том, что можно облегчить свою судьбу, если начать питаться человеческим мясом. Весь остаток ночи он не то чтобы набирался сил, чтобы не проговориться. Таких сил, которые заставили бы его проговориться, и на свете не было, а просто обдумывал, как ему лучше соврать, чтобы укрыть товарищей и выгородить себя. Еще он думал о том, что будет с детьми, когда его убьют, и жалел жену. «Навряд ли кто возьмет ее теперь за себя с двумя ребятами, косую», — думал Пташка. На рассвете пришли взявший его ночью унтер, большой мужик с черной бородой, росший более в толщину, чем в ширь, и солдат с ружьем, тоже рослый, но рыхлый, желтолицый скопец. Они отвели Пташку на допрос. Пташка увидел за столом офицера со старообразным лицом, и хотя он его никогда не видел, догадался, что это сам Маркевич. Кто же на руднике не знал Маркевича? Ему стало страшно. Но пока Маркевич спрашивал его имя, фамилию, губернию, вероисповедание, Пташка справился с собой. Маркевич спросил его, где он достал столько динамита и зачем. Пташка сказал, что крал его по частям, чтобы глушить рыбу. «А рыбке, значит, захотелось?» Нехорошо улыбнувшись, спросил Маркевич. «Двое ребят у меня. Жалований не платит. Живем бедно, сами понимаете», — сказал Пташка и тоже позволил себе чуть улыбнуться. «Видимо, он рыбную торговлю хотел открыть», — сказал Маркевич, подмигнув сидящему в углу на табурете унтеру. «Полпуда, а?» Пташка сказал, что он правда хотел продавать рыбу инженерам и конторщикам, чтобы немного подработать. «А зачем третьего дня заходил к тебе Терентий Соколов?» — спросил Маркевич, в упор глядя на Пташку круглыми желтоватыми глазами, страшными тем, что они ничего не выражали. «Откуда он?» — подумал было Пташка, но тут же сделал удивленное лицо, даже не очень удивленное, а такое, как надо, и сказал: «Терентий Соколов? Да я и не знаю такого. А что, если я его приведу сейчас, и он про тебя все расскажет?» «Не знаю, кто он и что он мыслит сказать», — пожав плечами, ответил Пташка. Он знал, что Маркевич не может привести Терентия Соколова, который вчера прислал жене письмо из Перятина. «Слушай», — таким тоном, словно он желал помочь Пташке, сказал Маркевич, — «Соколов признался в том, что на квартире твоей передаточный пункт.